Глава 62. Лиза прислушивалась, ожидая, когда вернется дядя Женя. Шагов она так и не услышала, зато почувствовала запах гари. Может, с улицы? Или что-то подгорело на кухне? Ее все еще знобило, но вместо того, чтобы кутаться, она распахнула жакет и принялась обмахиваться. В тесной комнатке она уже долго, но только сейчас стало жарко. Эта мысль опалила, словно до нее добрался не запах, а сам огонь. Открывая дверь, девушка не знала, чего боится больше — встретиться лицом к лицу с дядей Женей или вместо электрического света увидеть пламя. Подвальный коридор оказался пуст. Только в воздухе, словно духи загубленных девушек, колыхалась дымка. Лиза осторожно переступила порог. Нет, она не боялась ни огня, ни дядю Женю. Больше всего она боялась не увидеть. Затаив дыхание, Лиза развернулась и шагнула в сторону. Горло свело судорога. Руки сами потянулись к лицу, ладони зажали рот. На полу лицом вниз лежала Полина. Свитер задрался, оголяя желто-фиолетовую спину. Гладкая сияющая шевелюра, которой Лиза любовалась на фото с последнего концерта, теперь напоминала пучок, вытащенный из слива. Волосы спускались по шее бесформенной колбаской, а на затылке сквозь них просвечивала кожа. Крик прорвался сквозь ладони, когда Лиза увидела руки. На тех самых пальчиках, поглаживавших клавиши пианино в видео, на тех, что с 5 лет, не зная покоя, бегали от октавы к октаве, больше не было ногтей. Подушечки выглядели так, будто их натирали на терке. На мгновение Лизе показалось, что она вот-вот захлебнется в собственном крике. Только отдышавшись, она заметила разделяющую их с Полиной решетку. Еще секунду спустя поняла, что задыхается не от крика. Подвал заполнял дым. «Господи, Полина!» Она просунула руку в решетку и потянула подругу за локоть. «Ты жива, Полина!» Та не отзывалась. Лиза принялась ее трясти, уже не боясь сделать больно. Никакой реакции. А ведь всего час назад она отвечала на стук. На этот раз девушка зарыдала в голос. Как она могла думать о пальцах, о пианино? Какое все это вообще имеет значение, когда Полина умерла? Лиза погладила локоть, который только что терзала. Поправила задравшийся свитер. «Прости меня, пожалуйста. За то, что смотрела, но не видела. За то, что не успела. За то, что встанет и пойдет искать выход, оставив ее тело здесь». «Показалось», — услышала Лиза, поднимаясь с пола. Она замерла, но не услышала ничего, кроме потрескивания над головой. Видимо, и правда показалось. От дыма помутился рассудок. «Я думала, показалось». Лиза рухнула обратно на пол, прижалась щекой к решетке. «Что ты сказала? Полина, что ты сказала?» «Я думала, мне показалось». Подруга приподняла голову и опустилась щекой на пол, а дутловатое от побоев лицо не узнать. «Вальс. Нет, это я выстукивала!» Слезы снова покатились по щекам, но она их смахнула. «Ты как? Сильно плохо?» «Мне хорошо», — улыбнулась Полина. «Ее сильная девочка. Вот и Лиза должна взять себя в руки. Нам нужно отсюда выбраться», — сказала она, сдерживая кашель. «Что-то горит». «Наверху». Полина уставилась заплывшим глазом в потолок, Лиза проследила за ее взглядом. В центре между лампочек зияла черная дыра, из которой пробивалась струйка дыма. Казалось, кто-то затушил о потолок окурок, подкурив от него перед этим следующую сигарету. Запах усилился. Теперь пахло не просто гарью, а паленой резиной. «Полина!» Лиза встряхнула за локоть подругу, прикрывшую глаз. «Где могут быть ключи от решетки?» «У Славы». «А запасные? Может, где-то в доме?» «Нет. Я почти вскрыла, смотри». Полина снова прикрыла глаз. Лиза с надеждой заглянула через решетку. На замке никаких следов взлома. Принялась расталкивать подругу. «Полина, проснись! Как ты почти вскрыла? Что нужно сделать?» «Ки-чи», — прошептала она обветренными губами. «Что, ключи?» «Кирпичи». Лиза вжалась щекой в прутья решетки, чтобы разглядеть стены. Так вот, как Полина содрала ногти. Кирпичи и правда были стесаны. К сожалению, не так сильно, как ее пальцы. Задумка была хорошей. Анкеры, на которые крепилось основание решетки, попали в стык кирпичей и цементного шва. Им бы какой-нибудь инструмент. Она огляделась в поисках подходящего предмета. Обернувшись, заметила, как увеличилась дыра в потолке. Если теперь это и напоминало след от сигареты, то курил ее великан. Лиза заметалась по подвалу в поисках чего-нибудь. Нашла старый шпатель со следами затирки в цвет плитки на полу. Высунув язык, подлезла к одному из анкеров. Принялась скрести. Вместо цемента и кирпича посыпалась затирка со шпателя. Девушка сжала зубы, приложив всю силу. Отколола небольшой кусочек. Еще один. Шпатель треснул. Кончик со звоном отлетел в угол. Она собиралась продолжить ковырять стену обломком, но тут заметила, как на потолке набухает огненная грыжа. От нее во все стороны повалил черный дым. «Господи, Полина, можешь ползти? Давай к стене! Нет, не в центр, туда может упасть!» «Что?» «Неважно, просто ползи к стене! Я попробую выбить решетку!» «Еще рано! Не готова, ты поранишься, тебе нельзя! Уже поздно! Давай!» Лиза кое-как помогла подруге сдвинуться с места. Сглотнула снова подступившие слезы, глядя, как та преодолевает себя. Оставалось надеяться, что проделанной Полиной работы хватит. Когда та доползла до стены, Лиза схватилась за прутья решетки и принялась их трясти. Бесполезно. Насколько смогла, раздвинула ноги, стопами уперлась в стену, всем телом принялась дергать за решетку. В воздух и без того мутный от дыма поднялись частички бетонной пыли, полетела кирпичная крошка. Процесс пошел, но слишком медленно. Лиза подняла взгляд к потолку и упала на спину. Глаза заслезились от черного дыма. Огненная кила теперь напоминала голову демона, вылезающую из преисподней. Еще чуть-чуть, и она свалится на пол, а тогда... Тогда может и не наступить. Наверняка еще до этого момента они потеряют сознание от удушья. Нужно бежать, звать на помощь. Лиза вскочила. Ноги сами понесли ее к выходу. Она сдается. Снова. А Полина не сдавалась. Ковыряла стену до последнего ногтя. И сейчас переползла непонятно из каких сил. Лиза тоже не имеет права сдаваться. Разбежавшись, она боком влетела в решетку. Боль пронзила плечо. Сквозь проступившие слезы ей показалось, что голова демона ухмыляется с потолка. «Не там, у края», — донесся еле слышный голос подруги. «Правильно, Полин, ты молодец!» Лиза заглянула внутрь. Справа анкеры выперло сильнее, чем слева. Значит, туда нужно приложить все усилия. Снова разогналась, снова ударила, черт с ней, с болью. Разогналась еще раз, черт с ней, с рукой. Еще, развернулась. И со второй тоже черт, не нужны ей эти руки. Не нужна чертова карьера, ей нужна живая Полина. Еще удар. Ляск. Голова демона оторвалась от потолка и плюхнулась вниз. Лиза зажмурилась, услышав крик подруги.